Катаусенду Маргарет открыла свою лучшую, настоящую сторону. Она была, пожалуй, самым религиозным из членов королевской семьи. Искренняя и глубокая вера очень сближала ее с Таусендом. Вспоминая минувшие дни, он писал: «Самым привлекательным в принцессе Маргарет было то, что за фасадом самоуверенности, за всей этой мишурой таились искренность и редкостная нежность. Она могла рассмешить до слез, но могла и растрогать до глубины сердца. Я был одним из многих, на кого она производила такое воздействие. Имена ее кавалеров были известны, о них писали в газетах, и репортеры без конца строили догадки, кому из счастливцев достанется рука принцессы. Но из всех этих молодых людей радость жизни, исходившая от Маргарет, больше всего завораживала именно меня. Ведь со своими семейными невзгодами я катастрофически нуждался именно в этом, в радости. Вскоре мы прониклись друг к другу истинной привязанностью, и со временем я начал понимать, что в ее жизни тоже не все так уж хорошо». После смерти короля отношения Таусенда и Маргарет стали еще более близкими. Страдая от одиночества и горя, принцесса все чаще и чаще искала его общество. Питер все время был рядом с ней. Он был таким добрым, понимающим, мягким, вспоминает один из друзей. Однако большинство придворных относились к этой дружбе неодобрительно. Предпринимались попытки удалить Таусенда от двора. Бой Браунинг предлагал ему работу в Министерстве воздушного транспорта. Однако Таусенд отказался. Зато вскоре после восшествия королевы Елизаветы на престол он отправился к ней и теперь уже сам попросил дать ему другую должность. Королева назначила его контролером двора королевы-матери, и Таусенд вновь постоянно находился в непосредственной близости от Маргарет. С женой Питер примириться не пожелал, так и не простив ей измену. Отвергнутая мужем, Розмари затеяла новый роман, на сей раз серьезный, Джоном де Ласло, сыном знаменитого художника-портретиста Филиппа де Ласло, чьими портретами увешаны дворцы всей европейской аристократии. Когда новая королева с супругом и Маргарет обедали у читы Таусендов в июне 1952 года, первые шаги к началу бракоразводного процесса были уже предприняты. 6 месяцев спустя Таусенд выиграл дело в суде, сумев доказать факт супружеской измены. 2 месяца спустя Розмари вышла замуж за де Ласло и перестала бывать при королевском дворе, но осталась в большом свете. Впрочем, ее второй брак продлился недолго, и впоследствии Розмари вышла замуж за маркиза Кэдмена. Надо отдать этой женщине должное. На протяжении долгих лет она категорически отказывалась обсуждать поведение своего первого мужа. Развод Таусенда подстегнул отношения влюбленных. Теперь Питер был свободен. К тому же суд официально признал его пострадавшей стороной. В любовной эйфории принцесса и Таусенд, казалось, совершенно не думали о том, какой скандал в обществе вызовет их намерение пожениться. Впоследствии оба говорили о своей наивности, но в это трудно поверить. Хотя Таусенд и был несколько не от мира сего, но 38-летний мужчина не мог не понимать, какие последствия может повлечь за собой его роман с сестрой королевы. Да и Маргарет в свои 23 года была достаточно умна. Кроме того, будучи девушкой религиозной, она, конечно же, знала, как англиканская церковь относится к разводу. Помнила она и о скандале, разразившемся из-за отречения дяди Дэвида. Однако принцесса была настолько поглощена своей любовью, что не пожелала принимать во внимание никакие внешние обстоятельства. Момент тоже был выбран крайне неудачно. Елизавета усердно готовилась к коронации. Тем не менее, когда Маргарет сообщила сестре и матери, что любит Таусенда и хочет выйти за него замуж, Елизавета проявила понимание и великодушие. Если они были недовольны, а у них имелись для этого все основания, то не подали вида, писал Таусенд. Обе проявили полнейшее спокойствие и, я бы сказал, душевную щедрость. Королева-мать по своей всегдашней привычке уходить от неприятностей сделала вид, что ничего особенного не произошло. Однако Елизавета-младшая, являясь монархиней, прекрасно понимала, в какое тяжелое положение ставит ее сестра. Ведь королева, носящая титул главы англиканской церкви, не может признать законность судебного решения о разводе. Без вмешательства ее величество, принцесса Маргарет, выйти замуж не могла, ибо по закону о королевских браках от 1772 года все потомки Георга II, за исключением принцесс, вышедших замуж за иностранных государей и их потомства, могут сочетаться браком лишь по соизволению монарха. Впоследствии законодательство было изменено, но принцесса Маргарет все равно должна была дождаться 25-летнего возраста. Тогда она могла выйти замуж без санкции королевы, но лишь в случае, если получит одобрение обеих палат парламента. Даже в этом случае брак не может быть заключен ранее, чем через 12 месяцев после благоприятного решения дела. Королева проявила полнейшее сочувствие, но посоветовала выждать. «Сама понимаешь, что при нынешних обстоятельствах я должна буду просить тебя подождать, хотя бы год», — сказала она. Зато Ласселс, которому Таусенд рассказал о своих планах, ни малейшего великодушия не проявил. «Вы негодяй или безумец, а, возможно, и то, и другое», — воскликнул он. Таусенд